Глава 78. Элли нравилось наблюдать за работой каменщиков. Рабочие из компании «Бриджман и сыновья» в Квонианс-Ярд восстанавливали кирпичную кладку и каменный орнамент, ажурный рельеф церковных куполов. Они отреставрировали фасад Личфилдского собора, вернули жизнь старинным скульптурам и резным изображениям. Глядя на выставленные во дворе прекрасные образцы, ожидающие упаковки и отправки в самые разные концы страны и даже за ее пределы, Элла ощущала, что в этой мастерской заключены знания и умения целых поколений. Порой, отправляясь за покупками, она нарочно задерживалась только чтобы одним глазком поглядеть, как готовят камень, как его обрабатывают при помощи инструментов, использовавшихся еще в древности. Ей тоже отчаянно хотелось создать что-нибудь столь же осязаемое. Девочки в школе посмеивались над ее коллекцией фотографий и вырезок из газет, журналов и афиш, которые она наклеивала в альбомы. Став владелицей простенькой фотокамеры, Элла получила возможность снимать все, что привлекало ее внимание. Она побывала во всех окрестных церквях, накупила открыток в Бирмингемской галерее живописи, где изучала жизнеописание женщин-художниц и скульпторов, включая каменщицу викторианской эпохи, которая помогала вырезать статуи у западной стены собора. О памятнике капитану Смиту, работы Кэтлин Скотт, Элла писала так много и долго, что Хейзел уже надоело ходить к монументу в музейный сад. Хейзел, по-прежнему ее лучшая подружка, они вместе перешли в старшую школу. Правда, Хейзел делает упор на физику и биологию и совсем не понимает искусства. «У тебя от этого ваяния руки станут как у боксера», предупреждала она, разглядывая фигуру Эллы. «Ну и что?» – отвечала та. «Ведь она твердо решила стать скульптором. Сперва, конечно, нужно побольше узнать о великих мастерах прошлого, а также о современниках, чьи работы иногда выставляют в галереях. Кроме того, необходимо в совершенстве изучить человеческую анатомию, строение черепа, мускулатуру и прочее. Пока все это для нее – сплошная загадка, которую ей не терпится разгадать. Интересно, получится ли когда-нибудь съездить в Рим, Флоренцию или Париж, чтобы воочию увидеть творение Родена? Элла мечтала поскорее окончить школу и выйти в реальный мир, где люди живут искусством и вольны экспериментировать как им угодно. Ее собственные попытки творчества, все, что скопилось в сарайчике в глубине сада, слабы и нелепы. Элла давно разбила бы эти убогие слепки, если бы не дороговизна материалов. Мама очень не любит лишние траты. Элла обожает человеческие лица. Магию морщин, скул, крючковатых носов, всех тех отличительных черт, которые превращают некрасивое лицо в прекрасное, и наоборот. На ее взгляд, это настоящее волшебство, когда кусок глины или гипса становится шедевром на многие века. Живопись она тоже любит, особенно портреты. На день рождения Элла хотела в подарок человеческий череп, но пришлось удовольствоваться овечьим. Очень важно чувствовать форму головы, соединение костей черепа, начинать созидательный процесс как бы изнутри. Элла так сильно мечтает изучать искусство и создавать его своими руками, что ей самой страшно. Хватит ли у нее физической силы работать с отливками из бронзы и ваять более масштабные скульптуры? От природы она стройная и жилистая, хоть и невысокая. Наверное, ее фигура скорее подходит танцовщице, чем скульптору или резчице по дереву. Больше всего Элла хотела бы бросить школу и поступить в художественный колледж, только мама и слышать об этом не желает. «На твое образование потрачено уйма времени и денег», — говорит она. «Ты обязана доучиться до конца и получить аттестат. Если настанут трудные времена, у тебя должна быть хорошая профессия — учительницы, секретаря или оператора расчетной машины». «Но я не хочу работать в конторе». «Тогда, может быть, станешь медсестрой?» «Ни за что. Я поубиваю всех пациентов». «Не шути со мной, юная леди. Делай, что говорят, и точка. В этом доме и без тебя достаточно таких, которые не понимали, как им повезло», — фыркала мама, бросая взгляд на каминную полку, где стояла фотокарточка. В Редхаусе Родди никогда не упоминали по имени. Он играл роль безмолвного призрака, чье невидимое присутствие все ощущают. Он ослушался мать и разбил ей сердце. Намек ясен. Не вздумай поступать так же, Элла. Дом теперь полностью в ведении мамы и дяди Селвина. Странный союз, если можно его так назвать. Тетя Селеста часто в разъездах. А эти двое либо припираются, либо сидят за ужином, как старые супруги. Дядя Селвин вроде бы вышел из своей скорлупы, но по-прежнему любит возиться с железяками в сарае. В один из дней, когда Элла наблюдала за ним, ей в голову и пришла блестящая мысль создавать картины из обрезков железа. Если бы только она могла придавать им нужную форму. Когда Элла попросила Селвина обучить ее основам работы с металлом, он сперва отказался, потом не выдержал девичьего напора и уступил. Дядя Селвин велел Элле надеть защитные очки и держаться на безопасном расстоянии от летящих искр. Отливка заготовок из расплавленного металла – тяжелая, изнурительная работа. Однако, если в будущем Элла собирается посвятить себя монументальной скульптуре, это отличная практика. А потом мама вошла в гараж с кружкой чая и, увидев, чем они заняты, раскричалась на дядю Селвина. Тот, в свою очередь, рассердился, что она им помешала. «Ради всего святого, женщина! Разве ты не понимаешь, что в ребенке есть Божья искра? У нее прекрасное воображение и полно творческих идей. Ничего страшного, если пару раз обожжется. Пусть узнает, что любое маломальски стоящее произведение дается потом и кровью. Не будь глупой, не ограничивай ее горизонты». «Не называй меня глупой, Селвин Форестер. Я без тебя знаю, что красоты, ума и таланта у нее больше, чем у нас обоих вместе взятых. Ты не имеешь права подвергать ее опасности. Эта работа не для девушки». «В войну было иначе. Или ты забыла женщин, которые варили сталь и трудились на военных заводах? Мы тогда полностью от них зависели». Элла ушла, предоставив этим двоим выяснять отношения в гараже. Хуже нет, когда мама и дядя Селвин ссорятся из-за нее. Роди сейчас отвел бы ее в сад и рассмешил. Элла по нему скучает. Решительным шагом она направилась в свою мастерскую, нашла последний чистый лист бумаги и, пылая яростью, изобразила картину, которая возникла в голове. Селвин с искаженной физиономией склонился над паяльником, а возбужденная Элла смотрит на него из-под защитного козырька. Перед ее мысленным взором разворачивался странный образ. Две фигуры, чьи руки вскинуты в отчаянии, а между ними третья, которая отталкивает их друг от друга. Карандаш порхал в руке Эллы, пока она не выплеснула эмоции на бумагу. Если она решит поступать в художественный колледж, приемная комиссия захочет посмотреть ее работы. Надо же когда-то начинать. Так почему не прямо сейчас? Голова Эллы пухла от идей, но перемены происходили также и с телом. Оно вытягивалось, формы округлялись и приобретали изящество. Когда каждое утро Элла, в числе других старшеклассниц, шла по улице, юнцы, проезжавшие мимо на велосипедах в мужскую школу короля Эдуарда, свистели и подмигивали ей. Элла краснела, понимая, что они восхищаются ее фигурой и черными волосами, заплетенными в тугую косу. Хейзел оглядывалась и хихикала. «Ты ему понравилась», — констатировала она. «Прекрати», — обрывала ее Элла, стараясь не выглядеть довольной, хотя личфилдские мальчишки все как один казались ей заурядными. Сплошные ноги, веснушки да торчащие вихры, ни малейшего сходства с прекрасными скульптурами Микеланджело или портретами рыцарей круглого стола кисти Берн Джонса. Элла задирала вверх носик, притворяясь, что не слышит свиста. «Ты их только дразнишь», — упрекала ее подруга. «Ах, если бы Бен Гарретт хоть разочек посмотрел на меня так, как смотрит на тебя!» «Мне некогда создавать себе сложности. Я намерена стать художником. Чувства надо изливать в работе, а не растрачивать их понапрасну на прыщавых шестиклассников», — смеялась Элла. «Что ты такое говоришь, Элла Смит? Знаю я, какую жизнь ведут художники. Взять хотя бы мисс Гарман, которая читала нам лекцию. Мама сказала, она живет в Лондоне с женатым мужчиной. Просто позор». «Хейзел такая смешная, когда строит из себя пуританку», — улыбнулась Элла. «В такие моменты у нее нос дергается, как у кролика». «А, ты имеешь в виду ее любовника, скульптора Джейкоба Эпштейна? Она даже родила от него ребенка». «Ну и что? У творческих людей все по-другому. Его скульптуры — сплошное уродство. Ты ведь не хочешь походить на него?» На личике Хейзел отразился ужас. «Я пока не знаю, в каком жанре буду работать», — призналась Элла. «Потише говори, если не хочешь, чтобы мисс Ходж тебя отчитала». «Ничего страшного. Вот если бы моя мама сейчас нас слышала», — расхохоталась Элла. «Меня тянет заниматься искусством, а не корпеть над скучными учебниками». «Образование никогда не помешает, как говорит мой отчим». Мать Хейзел недавно вышла замуж за Джорджа Солдата. «Чтобы стать художником, тоже нужно учиться, и не 2 часа в неделю, а все время. Тогда иди в художественный колледж. Кстати, там учится брат Синтии», — мечтательно вздохнула Хейзел. «Такой красавчик». «В какой именно?» «Меня не отпускают из дома». Хейзел озвучила собственные мысли Эллы. «Ну, есть Уолсол, Бирмингем, куча мест. Будешь ездить туда поездом». «За обучение в колледже надо платить, а у нас дома со средствами всегда было туговато. Правда, после того, как мы переехали в Ред Хаус, стало проще. Ну и есть корабельные деньги». «Что за корабельные деньги?» Хейзел была заинтригована. «Чеки, что присылает социальный фонд за папу. Я однажды видела этот чек с корабликом в углу бланка. Я бы спросила у мамы, да только не хочется лишний раз напоминать ей про отца. Я тогда была совсем маленькая, и у нас об этом не говорят, чтобы не расстраивать маму. С тех пор прошло много лет, а потом еще война и все прочее. А за твоего отца ничего не платят?» «Раньше маме выплачивали пенсию как вдове, но когда она вышла замуж за Джорджа, по-моему, платить перестали. Я буду скучать, если ты уедешь». Хейзел схватила Эллу за руку, словно хотела удержать. «Мы все равно останемся подругами. Будем видеться по выходным, хотя сомневаюсь, что мне разрешат бросить школу. Надо будет поставить в известность даму из социального фонда. Она следит за всеми нашими делами, проверяет, не нарушили ли мы условия. А ты, между прочим, подала мне хорошую мысль». «Это не ради тебя», — хихикнула Хейзл. «Если ты уедешь из Личфилда, то расчистишь мне поле. Я имею в виду Бена Гаррета. Ну и, как я уже говорила, образование никогда не бывает лишним».